Тот наклонился вперед, потом отпрянул, размахивая ножом и дико вращая глазами. Что она ему сказала, Анвин не расслышал. А Брок между тем прикрыл глаза, опустив дрожащие веки. Кинжал выпал у него из пальцев и вонзился в подоконник. Голова Брока с тяжким стуком склонилась рядом с ним. Метатель ножей уснул. Мисс Гринвуд оглянулась по сторонам, потом закрыла оконце кассы. «Пошли быстро», — скомандовала она. Они направились по дорожкам, усеянным битыми бутылками, сломанными игрушками, перьями, театральными афишами. Сооруженные много лет назад и расположенные по обе стороны центральной аллеи павильоны парка имели вид гигантских животных, точнее их голов с разинутыми пастями, через которые открывался доступ к экспонатам, выставленным под сводами их черепов. Рыло свиньи служило тоннелем, ведущим в зловонную темноту. Глаза рыбы выступали в роли выпирающих наружу окон, клыки кошки являли собой сталактиты. Они миновали эти павильоны и вышли к узкому тротуару, сбитому из досок, уложенных на шлакобетонные блоки. Мисс Гринвуд возглавила шествие, Анвин следовал за ней. «Что вы сделали с Броком?» «Я велела ему спать», — ответила она. В своих рапортах Сайвард не раз намекал на то, что Клео Гринвуд обладает некоторыми странными способностями, доведенными до совершенства за годы работы в странствующем цирке. Анвин тогда решил, что детектив просто чудит, фантазирует или даже прибегает к поэтическим преувеличениям. «Воистину», — написал он однажды, — «эта леди совершенно сногсшибательная женщина». Так что Анвин убрал все подобные характеристики. По всей видимости, он был неправ, когда это делал. Они сошли с тротуара и пошли вдоль ларьков и шатров. Под сводами каждого из них был оборудован тир. Там на ржавых подставках сидели механические утки, все в дырках от настоящих пуль. Дождь барабанил по брошенным тележкам для продажи попкорна и неподвижно застывшим каруселям, отбивая свою меланхолическую мелодию. Господи, как же это отличается от парка развлечений, с которым я когда-то приехала, заметила мисс Гринвуд. Это было истинной правдой. 16 лет назад Анвуд видел шумную и веселую кавалькаду красных, оранжевых и желтых грузовичков, проехавших через его район в направлении Ярмарочной площади, где с тех пор располагается лунопарк. Западный мост в то утро был закрыт для муниципального транспорта, чтобы не чинить помех проходу через него слонов. В газетах тогда часто встречались фотографии животных, вставших на дыбы на потеху публики. Весь город украшали афиши, обещавшие непривычные и хватающие за душу развлечения. Николай, читающий мысли, великанша Хильдегард, тот, кто все помнит. Но более всего посетителей лунопарка привлекал чревовещатель Енох Хоффман. Анвин никогда не видел его выступлений, но много слышал про них еще в те времена. Человек с тысячей и одним голосом являл собой необычное зрелище. Никогда не носил ни колпаков, ни шляп. Предпочитая одеваться в мешковатый, плохо сидящий на нем серый костюм и засучивать рукава пиджака. Выступая на сцене со своими номерами, он всегда небрежно отставлял в сторону мизинец. Он быстро завоевал огромную популярность, причем его фокусы и иллюзионистские номера реализовывались как бы независимо от него самого. Его магия словно бы проявляла себя совершенно самостоятельно. Те, кто видел его выступление, в один голос утверждали, что это нечто совершенно небывалое и невообразимое. По сцене разгуливали призраки. Животные и неодушевленные предметы разговаривали со зрителями голосами знакомых им людей, родственников и друзей, живых и уже умерших. И этим призракам были известны самые заветные тайны и секреты, и многие из публики при их разглашении падали в обморок. Прием, только что примененный мной к Броку, известен мне с тех времен, когда я здесь работала, — пояснила мисс Гринвуд. У нас с Енохом был отдельный номер. Гипноз — предсказание судьбы. Нечто в этом роде. Конечно, все здесь теперь переменилось, а эти бренные останки отнюдь не могут служить местом развлечения. Руины лунопарка Калигари неоднократно упоминались во многих рапортах, которые годами подшивал Анвин. Все бывшие работнички этого заведения оставались рассадником гнусных интриг, являлись порождением криминального прошлого. Здесь обосновались отъявленные негодяи, заговорщики и воры. Такими тут были все и каждый. Без них Хоффману никогда не удалось бы захватить власть в здешнем уголовном мире. Анвин заметил, что они внимательно наблюдают за ними с момента, когда они с мисс Гринвуд миновали билетную кассу. Эти люди-призраки стояли в своих обтрепанных пальто под навесами крыш игровых павильонов или прятались в тени заброшенных конюшен, готовили себе на открытом огне завтрак, мрачно скалящиеся бывшие униформисты, озлобившиеся клоуны, страдающие от артрита акробаты. Одни о чем-то разговаривали между собой шепотом, другие гоготали или разгуливали поодиночке, сплевывая на ходу. Анвин чувствовал запах жарящихся сосисок и видел дым, тонкими струйками поднимающийся от них в пропитанный дождем воздух. «Все они ненавидят агентство», — пояснила мисс Гринвуд. «Но со мной вы в безопасности, пока я не изменю отношение к вам». Она даже не озаботилась как-то замаскировать эту угрозу. Сейчас она была хозяйкой положения, проводником Анвина и его надсмотрщиком. В этом логове преступников Хоффман рекрутировал всех своих агентов и убийц. Поэтому здесь предоставляемое ею прикрытие трудно было переоценить. Сколько негодяев из бывших служащих парка было взято под стражу благодаря усилиям агентства? Больше, чем можно было бы предположить. Он стиснул зубы и постарался, чтобы в голосе не прозвучали горькие нотки. «Эта история, что вы мне рассказали про открытые окна и розы. Вы же с самого начала знали, в чем тут дело. Я не одна такая, кто прибегает ко всяким уловкам, детектив Анвин. Мне уже нужно было увидеться с Эдом Ламеком. Вы не забыли? Но вы намеревались заманить меня в клуб «Кот и Тоник». Мне нужен был кто-то, способный стать там моими глазами. И что я должен был там увидеть? Ну, всякие странные вещи, — уклончиво ответила она. Начальный этап весьма масштабного и страшного преступления. Мог повстречаться и сам Хоффман в придачу к убийству. Мисс Гринвуд на секунду потеряла равновесие, и Анвин подхватил ее под локоть и помог устоять на ногах. Она подогнула больную ногу. — О чем это вы? — переспросила она. — Сэмюэла Питта. Братишки Рук застрелили его. Она отвернулась. — Это ужасно. Не поймите меня неправильно. Сэм всегда был просто чучелом, напыщенным ничтожеством. К тому же он знал, чем рискует. Но тут он был совершенно ни при чем, если уж совсем откровенно. Должно быть, правила игры изменились. А в ней есть какие-то правила? Агентство не единственная организация, требующая от своих сотрудников строгой дисциплины. Детектив Анвин. А теперь расскажите, что еще произошло вчера ночью? Вы спели пару песен. — напомнил Анвин. Она остановилась и повернулась к нему так, что Лица их под зонтиком сблизились чуть ли не вплотную. «Вы ведете себя как детектив», — заметила она. «А вы только-только начали мне нравиться. Целая свора циркового отребья следовала за ними, укрываясь теперь за углом павильона кривых зеркал. Их было с дюжину, а может и меньше, но искаженные отражения в зеркалах создавали иллюзию толпы. Они стояли, скрестив руки на груди, и настороженно наблюдали».